Глава пятая. Мне нужно выбрать всего лишь несколько вещей. Маркос. Я многократно ссылался на базар на Деве, где устроился на жительство. Для тех, кто не путешествует и не читал этих книг, поясняю. Это самый крупный торговый центр во всех известных измерениях. Там продается все, чего вы только можете вообразить. Имеется множество товаров, о которых вы даже не имеете представления. Конкуренция там жестокая, и купцы-деволы скорее вывернут наизнанку и себя, и клиентов, чем упустят возможность продать. Я упоминаю об этом для того, чтобы все читающие и слушающие об этом приключении поняли, каким потрясением стало для меня хождение за покупками на Извре. Тут существовало так много различий, что было трудно допустить, будто во всех случаях шла одна и та же деятельность. Главные различия в основном плане. Базар представляет собой бесконечную линию палаток и лавок, уходящую во всем направлениям за горизонт. Ну, разумеется, есть сосредоточение лавок по специализации, но никакой настоящей системы нет. И что любопытно, нет никакого способа найти что-нибудь, не посмотрев. В прямом контакте с этим в изверской торговле преобладали торговые точки, названные Эдвиком универмагами. Один универмаг мог занимать целый городской микрорайон с 6 этажами, наполненными товарами. Товары распределялись по секциям или отделам и тщательно контролировались так, что между ними не возникало никакой конкуренции. Многочисленные указатели сообщали покупателям, где что находится, хотя в этом лабиринте проходов и прилавков все равно легко заблудиться. Конечно, этот четкий порядок и указатели помогают, ну, если умеешь читать на изворском. Но самым большим отличием является отношение к клиентам. Это стало очевидным, как я завернул сперва в отдел багажа. Там имелся хороший набор сумок и чемоданов, и товар был разложен для демонстрации наглядно, так что я мог отличить магические чемоданы от немагических, даже без умения читать указатели. Выбрать нужный было совсем нетрудно. Мое внимание привлек зачехленный чемоданчик размером с толстый дипломат, понравившийся мне как простотой дизайна, так и приданными ему магическими возможностями. То есть на нем лежали постоянные чары, делавшие его в 3 раза вместимее, чем представлялось с виду. И я подумал, что такой товар может пригодиться. И если мне что-то предстояло купить для въезда в отель, то это вполне подходящая покупка, которой я действительно смогу даже воспользоваться. Трудности начались, когда я приготовился совершить покупку. Я был приятно удивлен тем, что продавцы меня не беспокоили. На Деве, едва я подошел бы к прилавку, ко мне устремился бы владелец магазина или товара, и сейчас было приятно попастись, не спеша, без давления и навязывания лежалого товара со стороны. Однако, когда я сделал свой выбор, то обнаружил, что привлечь внимание продавцу очень трудно. Стоя у витрин, где демонстрировался нужный мне чемодан, я посмотрел в сторону кассы, где разговаривали 2 продавцов. На Деве большего не понадобилось бы, владелец тут же бросился бы ко мне, если допустить, что он с самого начала дал бы мне какую-то свободу выбора. А здесь они, казалось, и не заметили, Слегка озадаченный, я подождал несколько секунд, а потом шумно откашлялся и не получил даже беглого взгляда. — Ты что-то подхватил, Скиф? — встревожился Кальвин. — Я имею в виду что-то заразное? — Да нет. Я пытаюсь посигналить одному из продавцов. — О-о-о! Джин воспарил на несколько футов повыше посмотреть в сторону кассы. — Хе, кажется, это не действует. — Сам вижу, Кальвин. Вопрос в том, что подействует. Мы подождали еще несколько мгновений, наблюдая за беседой продавцов. — Может быть, тебе следует пройти туда? — предложил, наконец, Джин. Мне казалось странным гоняться за продавцом с просьбой взять у меня деньги. Но за неимением другого выхода я побрел к стойке и остановился там. Продавцы закончили обсуждать спортивные события и принялись травить пошлые анекдоты. Я стоял там. Зато пришли к теме относительно достойных знакомых им женщин. Это могло бы быть интересным, не говоря уже о поучительности, если б я не становился таким раздраженным. — У тебя не возникает ощущения, что я тут не единственный невидимка? — саркастически съязвил Кальвин. Когда начинает проявлять нетерпение Джин, привыкший годами сидеть в бутылке, то я счел оправданным предпринять некоторые действия. — Извините, — твердо сказал я, встревая в разговор. — Я бы хотел посмотреть вон тот чемодан, маленький, магический, в зеленом чехле. — Смотрите, — равнодушно пожал плечами один из продавцов и вернулся к разговору. Я постоял еще несколько мгновений в недоумении, а затем повернулся и прошел к чемодану. — Вот теперь ты начинаешь двигаться, как изверг, — заметил Джин. — А мне наплевать, — прорычал я, — и надо говорить извращенец. Я пытался быть любезным, не хотел устраивать беспорядок у них в торговом зале, но если они настаивают... Следующие несколько минут я вымещал свой гнев на чемоданчике, который, вероятно, был самым безобидным объектом для выплескивания на него раздражения. Я поднял его, взмахнул над головой, грохнул им пару раз об пол и сделал все прочее, что смог придумать. Ну, помимо залезания в него собственной персоной. Мне пришлось признать, что товар изготовлен прочный. Впрочем, я начинал понимать, почему товары на Изуре должны быть крепкими. За все это время продавцы не уделили мне даже мимолетного взгляда. — Проверь мне, Кальвин, — пропыхтел я, — эти упражнения начали, наконец, убавлять мою выносливость. Ценник на этом чемодане гласит 125 золотых, не так ли? — Может... Я и не умею читать на многих языках, но цифры и цены никогда не доставляли мне никаких затруднений. Думаю, это произошло от долгого общения с Аазом, не говоря уже о Танаде и Банне. Я читаю это именно так. Я хочу сказать, это ведь не очень дешево. Видел, как приказчики обращаются... с 10 медиковыми товарами, с большим уважением и заботой, чем эти парни. Неужели им все равно? — Не, иначе ты б заметил, — согласился Джин. — А как ты думаешь, они заметят, если я засуну его под мышку и уйду, не заплатив? Было бы приятно узнать, что хоть что-то может подействовать на этих парней. Джин нервно огляделся кругом. — Я не знаю, но, думаю, пробовать не стоит. На этот раз, подойдя к стойке, я считал, что усвоил урок. — Никакого мистера, милого парня, больше не будет. И никакого ожидания, когда они закончат свою беседу. Я хотел бы купить этот зеленый магический чемодан, маленький в чехле. Ворвался я в их разговор, не дав закончить фразы. Ладно. Продавец, с которым я говорил в первый раз, преодолел половину пути до витрины прежде, чем я сообразил, что он делает. Теперь, когда я добился его внимания, включились мои покупательские инстинкты. И, извините, я хотел бы новый чемодан, чем образец с витрины. И вы не могли бы достать черный? Продавец бросил на меня долгий взгляд мученика. Минутку, мне придется проверить. И он, сутулясь, ушел, в то время как его напарник принялся бродить по секции, поправляя товары на прилавке. Извини за назойливость, Киев, но, по-моему, ты злоупотребляешь своим везением, — заметил Кальвин. — Об этом стоило спросить, — пожал плечами я. Кроме того, как бы вы невнимательно тут обслуживали, это все же магазин. И значит, должна быть какая-то заинтересованность в продаже покупателю того, чего он хочет.